Глава 27. Недалеко от моря река Камбер сливалась с Мурмелем и превращалась в эстуарий протяженностью 30 миль – Камбермонт. Приливы и отливы, водовороты, сезонные туманы, а также то и дело исчезавшие и появлявшиеся песчаные отмели существенно затрудняли навигацию в гавани Авалона. Приближаясь к Авалону с юга по Икнильскому пути, приезжий вынужден был пересечь это устье в месте, где от одного берега до другого было не больше 200 ярдов, на пароме, соединенном цепью с массивным шкивом, катившимся по подвешенному тросу. С южной стороны трос был закреплен на вершине зубчатого мыса, рядом с маяком. На севере он опоясывал скалу на состоявшем из слоев слежавшейся брекчи крутом склоне под наименованием «Речной скарб». Трос висел над водой под углом. Паром, покидавший причал у подножия зубчатого мыса, перемещался приливом к доку в Сланже под речным скарпом. Через 6 часов отлив относил паром обратно к южному берегу. Эйлос и его спутники, ехавшие на север по Икнильскому пути, прибыли к зубчатому мысу через несколько часов после полудня. Поднявшись на гребень мыса, они придержали лошадей, чтобы оценить внезапно открывшийся перед ними простор. Камбермонт серебрился широкой извилистой полосой, удаляясь на запад и сливаясь с горизонтом. На востоке расширявшееся устье впадало в Кантабрийский залив. Прилив еще не начался. Паром стоял у причала под зубчатым мысом. Пользуясь свежим ветром, дувшим к берегу, вглубь по эстуарию, на всех парусах спешили несколько кораблей, в том числе двухмачтовая филука под тройским флагом. Филука направлялась к северному берегу и вскоре бросила якорь в Сланже. Три всадника спустились к причалу, где паромщик ожидал подъема воды до максимального уровня. Эйлос заплатил за проезд, и все трое въехали верхом на паром тяжеловесную баржу длиной в 50 и шириной в 20 локтей, почти вплотную забитую телегами, скотом, лоточниками и попрошайками, направлявшимися на ярмарку. Тут же сгрудились дюжина монахинь из монастыря на пропащем острове. Они совершали паломничество к святому камню, на котором святая Коломба приплыла из Ирландии. В Сланже Элла сразу направился к тройской филуке, чтобы узнать последние новости. Друзья ждали его возвращения. Он вернулся в молчаливом и подавленном настроении. Взглянув на непогрешимый компас, показывавший зубом на север, Эйлос не удержался от огорченного восклицания. «По правде говоря», — заявил он, — «не знаю, что делать». «Что сообщили из Тройсинята?» — спросил Йейн. «Говорят, король Оспера при смерти. Если он умрет, а меня не будет рядом, короноваться будет Трюэн в полном соответствии с его планами. Мне нужно спешить на юг, но как я могу спешить на юг, если Друн где-то на севере?» Немного подумав, Каргус сказал: «На юг ты не можешь ехать в любом случае, пока не начнется переправа в обратную сторону. Тем временем Авалон всего в часе езды на север. Кто знает, что мы там найдем?» «Кто знает? Поехали!» Погоняя лошадей, они проскакали последние несколько миль Икнильского пути, разделявшие Сланж и Авалон. Ярмарка все еще продолжалась, но уже не с таким лихорадочным смятением, как раньше. Оказавшись на выгоне, Эйлос снова сверился с магическим компасом. Зуб продолжал указывать на север, на противоположную сторону выгона, а может быть и дальше. Эйлос раздраженно крякнул: «Друн может быть здесь, на ярмарке, а может быть и в сотни миль отсюда, или где угодно по дороге на север. Сегодня мы проверим окрестности. Но завтра мне волей-неволей придется ехать обратно, чтобы успеть на полуденный паром». «Разумная стратегия», — отозвался Йейн. «Еще лучше было бы найти какой-нибудь ночлег». «Гостиница «Черный бык» неподалеку», — заметил Каргус. «По-моему, это приличное заведение. Мне не помешало бы пара кружек эля». «Что ж, поедем в гостиницу. Надеюсь, там найдется место, где можно прилечь». Сперва владелец гостиницы развел руками, выражая полное отчаяние. Но один из носильщиков, дежуривших у входа, слегка подтолкнул его в бок. «Герцогский номер свободен, хозяин. Постояльцы не прибыли». «Ага, в таком случае ночуйте в герцогском номере. Почему нет? Не могу же я ждать всю ночь, пока не соблаговолят явиться господа опоздавшие». Хозяин гостиницы потер руки. «Мы называем этот номер герцогским, потому что лет 12 тому назад нам оказал честь его сиятельство герцог Снель из Снель-Дайка. С вас серебряный флорин. Во время столичной ярмарки и за герцогский номер, да, не меньше флорина». Эйлас положил на прилавок серебряную монету. «Принесите нам эля, мы посидим у стола под деревом». Три компаньона присели, наслаждаясь освежающим вечерним бризом. Толпы посетителей ярмарки редели. Оставались лишь припозднившиеся любители найти что-нибудь по дешевке и нищие, копавшиеся в отбросах. Музыка стихла, торговцы укладывали товары, акробаты, фокусники, мимы и жонглеры разошлись. Официально ярмарка заканчивалась завтра, но некоторые шатры уже снимали. Многие временные лавки разбирали, телеги и фургоны громыхали по дорогам, ведущим с выгона на все четыре стороны света. Перед гостиницей «Черный бык» проехал разукрашенный фургон доктора Фиделиуса, запряженный парой черных двуглавых лошадей. Ими энергично погонял молодой аристократ впечатляющей внешности. Йейн с изумлением указал на лошадей. «Чудеса-то какие! Они такими уродились, или это проделки колдунов?» «Предпочитаю животных, не привлекающих столько внимания», — заметил Каргус. Эйлас вскочил на ноги, глядя вслед удаляющемуся фургону. «Вы заметили, кто сидел на козлах?» «Конечно. Молодой вельможа решил позабавиться. Или сын богача, претендующий на знатность». Эйлас задумчиво опустился на стул. «Я где-то его раньше видел, в каких-то необычных обстоятельствах». Приподняв кружку, он заметил, что она пуста, и подозвал паренька-слугу. «Принеси еще эля. Выпьем, а потом съездим туда, куда указывает компас. До окраины или чуть дальше?» Эйлас, Каргус и Йейн замолчали, наблюдая за передвижением всадников и пешеходов, покидавших выгон. Подросток принес им по второй кружке эля. В ту же минуту мимо по улице проходил высокий человек с взлохмаченными темно-русыми волосами и тревожно блуждающими глазами. Он остановил паренька, возвращавшегося в гостиницу с пустыми кружками, и напряженно спросил: «Я доктор Фиделиус. Вы не видели случайно мой фургон? Он запряжен парой черных двуглавых лошадей». «Я не видел ваш фургон. Меня не было на улице, пока я не принес эль вот этим господам». Эл сказал: «Сударь, ваш фургон проехал мимо несколько минут тому назад. Вы не заметили, кто правил лошадьми?» «Меня этот человек заинтересовал. Я его хорошо запомнил. Он примерно вашего возраста, темноволосый, с красивым лицом и гордой, даже надменной осанкой. Он погонял лошадьми так, будто воображал себя божеством, скачущим по облакам. Кажется, я его раньше где-то видел, но я не могу припомнить, где именно». Йейн указал пальцем на юг. «Он уехал по Икнельскому пути». «Значит, ему придется ждать парома у Камбермунда». Высокий незнакомец снова повернулся к Эйлсу. «Имя Фот Карфилиот ничего вам не говорит?» «Так вот, кто он такой!» Эйлас вспомнил события, забытые после казавшихся вечностью месяцев тяжелого труда, унижений, битв и странствий. «Я видел его на башне Тинценфюреля!» «Вы подтвердили мои наихудшие опасения». Шимрад повернулся к официанту. «Дружище, ты не можешь достать мне коня?» «Могу сходить к конюху, сударь, но чем лучше лошадь, тем больше он заломит». Шимрад бросил на стол золотую монету. «Самого лучшего, самого быстрого коня! И поторопись!» Паренек убежал, а Шимрад присел на скамью, явно пребывая в состоянии возбужденного нетерпения. Эйлас искоса наблюдал за ним. «Что будет, когда вы догоните его в Сланже?» «Сделаю то, чего он заслуживает». «Это непросто. Карфилиот силен и, скорее всего, хорошо вооружен». «У меня нет выбора. Он похитил двух моих подопечных, двух детей, дорогих моему сердцу, и может их погубить». «Карфилиот способен на любое злодеяние», — согласился Эйлас. Поразмыслив над своими собственными проблемами, он принял решение и поднялся на ноги. «Я поеду с вами в Сланж. Мои дела могут подождать пару часов». Непогрешимый компас болтался на цепочке, висевшей у Эйласа на запястье. Взглянув на волшебный прибор, Эйлас нахмурился и присмотрелся внимательнее. Теперь он показывал на юг. Эйлас медленно повернулся к Шимраду. «Карфилиот уехал на юг с двумя детьми. Как звали этих детей?» «Глинет и Друн». Четыре всадника скакали на юг в лучах заходящего солнца. Заслышав топот копыт, прохожие сторонились и пропускали их, недоумевая. Что заставляло кого-то мчаться, сломя голову, по Икнильскому пути, когда уже наступали сумерки? Поднявшись по вересковой пустоши на речной скарб, всадники придержали храпящих лошадей. Камбермонт горел радужными бликами, отражая закат. Паром не дождался отлива. Для того, чтобы прибыть засветло к зубчатому мысу, паромщик отчалил из Сланжа, как только вода перестала прибывать, и уже находился посередине устья. Последним заехал на паром фургон доктора Фиделиуса. Рядом с фургоном стоял человек, возможно, Фот Карфилиот. Спустившись с холма в Сланж, Эйлас, Шимрад, Йейн и Каргус узнали, что паром начнет возвращаться на север не раньше полуночи, с началом прилива, и снова отчалит к зубчатому мысу только на рассвете. Эйлас спросил служителя на причале, нет ли какого-нибудь другого способа переправиться. «С лошадьми? Нет, никак не получится. А без лошадей? Могли бы мы сейчас же нанять лодку?» «Без лошадей тоже не получится, сударь. Сегодня нет попутного ветра, и никто не возьмется грести через Камбермонт, когда отлив в самом разгаре, сколько бы вы ни предложили заплатить. Лодку отнесет к пропащему острову или еще дальше. Вернитесь на рассвете, и вас переправят со всеми удобствами». Снова поднявшись на холм, Эйлас и его спутники наблюдали за тем, как паром причаливал под зубчатым мысом. Фургон выкатился на берег, стал подниматься по дороге и пропал в сумеречных далях. «Они уехали», — упавшим голосом констатировал Шимрад. «Теперь мы их не догоним. Мои лошади будут бежать всю ночь, но я знаю, куда он едет». «В Синсенфюрель?» «Сперва он заедет в Фароли, чтобы посетить чародея Тамурелла». «Где находится Фароли?» «В лесу, не слишком далеко отсюда. Я могу связаться с Тамурелла из Авалона с помощью некоего Триптомологиуса. По меньшей мере, это позволит Глинет и Друну оставаться в безопасности после того, как Карфилиот привезет их в Фароли. А тем временем он может делать с ними, что захочет? Таково положение дел». Икнильский путь в лунном свете, бледный как пергамент, пересекал просторы темные и молчаливые, где не было видно ни единого огонька. А на юг по этому пути двуглавые лошади везли фургон доктора Фиделиуса, дико сверкая глазами и раздувая ноздри от бешеной ненависти к тому, кто их погонял. Никто и никогда еще не хлестал их так жестоко. В полночь Карфилиот натянул поводья и остановил фургон у ручья. Пока лошади пили и подкреплялись придорожной травой, Герцог подошел к задней двери фургона, открыл ее и заглянул внутрь. «Как идут дела?» После непродолжительного молчания из темноты ответил голос Друна. «У нас все в порядке. Если хотите пить или облегчиться, выходите, но смотрите, чтобы не было никаких шалостей. Я не терплю шалости». Глинет и Друн пошептались и согласились с тем, что не было никаких причин причинять себе лишние неудобства. Они с опаской спустились на землю с задней стороны фургона. Корфилиот подождал минут 10, после чего приказал ему залезать внутрь. Друн поднялся в фургон первый, молчаливый и напряженный, готовый взорваться от негодования. Глинет задержалась, поставив ногу на нижнюю ступеньку. Корфилиот стоял спиной к луне. Глинет спросила: «Почему вы нас похитили?» «Чтобы Шимрад не навредил мне колдовством». Глинет старалась говорить ровно и уверенно. «Вы нас освободите?» «Не сразу. Залезай в фургон». «А куда мы едем?» «В лес, потом на запад». «Пожалуйста, отпустите нас!» Корфилиот изучил девушку, ярко озаренную лунным светом. «Хорошенькая», — подумал герцог, — «свежая, как дикий цветок». Он небрежно заметил: «Если вы будете хорошо себя вести, с вами ничего плохого не случится. Может даже случиться что-нибудь приятное. А теперь залезай внутрь». Глинет поднялась в фургон, и Корфилиот захлопнул дверь. Снова фургон покатился по Икнельскому пути. Глинет прошептала Друну на ухо: «Я его боюсь. Уверена, что он враг Шимрада». «Если бы я что-нибудь видел, я проткнул бы его шпагой», — пробормотал Друн. «Не знаю, могу ли я проткнуть его чем-нибудь», — сомнением проговорила Глинет. «Может быть, если он попробует нас бить или что-нибудь в этом роде?» «Тогда будет поздно. Спрятавшись за дверью, ты смогла бы проткнуть ему шею, когда он заглянет внутрь». «Нет». Друн замолчал. Через пару минут он взял свирель и стал тихонько играть. То какую-нибудь трель, то обрывок мелодии. Это помогало ему думать. Внезапно прервавшись, он сказал: «Странно. Здесь темно, не так ли?» «Очень темно. Наверное, я никогда раньше не играл в темноте. Или, может быть, просто не замечал? Но когда я играю, золотистые пчелы у меня в глазах начинают кружиться и вертеться, как будто звуки свирели их раздражают. Может быть, ты мешаешь им спать?» Друн заиграл громче и энергичнее. Он исполнил джигу и хороводную мелодию, после чего принялся за трехчастный веселый танец подлиннее. Корфилиот прокричал в окошко за козлами: «Прекрати этот чертов щебет! У меня от него зубы болят!» «Удивительно!» — тихо сказал Друн. «Пчелы мечутся, жужжат! Им не нравится музыка!» Ткнув большим пальцем в сторону Корфилиота, он добавил: «Так же, как ему!» Он снова поднес свирель к губам, но Глинет остановила его. «Не надо, Друн! Он разозлится! И нам не сдобровать!» Лошади бежали всю ночь без устали, полное бешенство. Безжалостно погонявший их демон вызывал у них возмущение. Через час после рассвета Корфилиот снова заделал 10-минутный перерыв. Друн и Глинет не хотели есть. Корфилиот нашел хлеб и вяленую рыбу в кладовке около задней двери фургона. Наскоро подкрепился и снова принялся стягать лошадей. Весь день фургон катился по травянистой равнине Южного Даота. Казалось, их окружали лишь бесконечный простор, ветер и небо. Ближе к вечеру фургон пересек реку Там по каменному мосту из 7 арочных пролетов и таким образом оказался в Помпероле, не встретив никакого препятствия ни в лице единственного даотского пограничника, ни его тучного помпирольского коллеги, неотрывно погруженный в глубины анализа шахматной композиции за столом, установленным точно на границе посередине моста. Ландшафт изменился, леса и редкие холмы, останцы, формой напоминавшие кексы и неизбежно увенчанные крепостными стенами, сократили необъятные перспективы Даота до масштабов соразмерных человеческому восприятию. Перед заходом солнца лошади наконец стали волочить ноги. Терфилиот понимал, что не сможет заставить их бежать еще одну ночь. Он свернул в лес и остановился у едва заметного ручейка. Пока он брезгливо распрягал лошадей и привязывал их там, где они могли напиться и пастись, Глинет развела костер, повесила котелок на треножник и сварила импровизированный суп из попавшихся под руку продуктов. Выпустив котов из корзины, она позволила им побегать, но только поблизости. Сидя за скудным ужином, Друн и Глинет переговаривались едва слышным полушепотом. Терфилиот, сидевший с противоположной стороны костра, наблюдал за ними из-под полуопущенных век, но ничего не говорил. Характер внимания, которое проявлял к ней Терфилиот, все больше беспокоил Глинет. Наконец, когда небо уже потемнело, она позвала котов и посадила их в корзину. Терфилиот, казавшийся ленивым и бездеятельным, задумчиво изучал хрупкие, но неожиданно выпуклые контуры, грациозные легкие движения и непроизвольно изящные манеры, делавшие Глинет неповторимой и привлекательной. Глинет что-то прошептала на ухо Друну, они направились к фургону. Терфилиот стоял у них за спиной. «Куда вы пошли?» «Спать?» — сказала Глинет. «Куда еще?» Терфилиот схватил Друна, впихнул его в фургон и захлопнул за ним дверь. «Сегодня», — сообщил он, обращаясь к Глинет, — «мы с тобой переночуем у костра, и завтра у тебя будет достаточно пищи для размышлений». Глинет попыталась убежать за фургон, но Терфилиот схватил ее за руку. «Не напрягайся прежде времени», — посоветовал он. «Тебе предстоит утомительное занятие, причем прекращать его тебе самой не захочется». Запертый в фургоне Друн схватил свирели и принялся играть со страстной яростью и беспомощным отчаянием, представляя себе злоключение Глинет. Золотистые пчелы у него в глазах, а днем лишь изредка жужжавшие, чтобы напомнить о своем присутствии, собирались было успокоиться в темноте, но при звуках свирели стали описывать недовольные круги. Заметив этот эффект, Друн заиграл громче. Терфилиот вскочил и быстро подошел к фургону. «Заткни свою свирель! Она действует мне на нервы!» Друн поднатужился, приподнявшись со скамьи, и принялся дудеть еще быстрее и настойчивее. Испытывая непреодолимое отвращение к музыке, золотистые пчелы летали зигзагами, петляли восьмерками, стали сталкиваться, и в конце концов, полностью раздосадованные, вылетели из глаз Друна. Торжествующе набирая воздух в грудь, Друн заставил свирель играть издевательский марш «Фортиссимо». Терфилиот наклонился к двери фургона и громко сказал: «Сейчас зайду в фургон, сломаю свирель и надаю тебе таких оплюх, что надолго затихнешь». Друн не останавливался, звуки свирели настолько будоражили пчел, что теперь они метались по всему фургону, натыкаясь на стены. Терфилиот поднял засов, закрывавший дверь. Друн отложил свирель и отчетливо сказал: «Дай сенах, ко мне!» Терфилиот распахнул дверь. Золотистые пчелы дряд вылетели и ударились ему в лицо. Герцог отшатнулся, и это спасло ему жизнь. Шпага проткнула воздух, лишь слегка прикоснувшись к его шее. Удивленно выругавшись, герцог схватил шпагу за эфес, вырвал ее из руки Друна и отшвырнул в кусты. Друн пнул его в лицо. Терфилиот схватил Друна за ногу и отбросил кувырком внутрь фургона. «Чтобы не было больше никакого шума!» — пыхтя выкрикнул Терфилиот. «Не стучи, не свисти и не чирикай, а то получишь по башке!» Захлопнув дверь, он опустил засов. Повернувшись к Глинет, он увидел, что та взбиралась по ветвям старого дуба. Терфилиот подбежал к стволу, но уже не мог ее достать. Он полез на дуб вслед за ней, но Глинет карабкалась быстрее и все выше. В конце концов она выбралась наконец с ветви, прогибавшейся под ее весом. Корфелиот не посмел за ней последовать. Он стал говорить с ней сначала шутливо, потом просительно, затем угрожающе. Но Глинет не отвечала, неподвижно прячась в листве. Корфелиот произнес последнюю угрозу, от которой у нее похолодела кровь, и спустился с дерева. Если бы у него был топор, он срубил бы под ней ветвь, или даже все дерево, и отомстил бы ей за неподчинение его воле. Всю ночь Глинет сидела, съежившись от холода и страха, в развилке старого дуба. Казалось, Корфелиот заснул на подстилке у костра, но время от времени он подбрасывал хворост в огонь, и Глинет боялась спуститься. Во фургоне Друн лежал на скамье, раздираемый противоречивыми чувствами. Он торжествовал, потому что к нему вернулось зрение, но с ужасом думал о том, что могло происходить снаружи у костра. Утренний свет постепенно просачивался в темный фургон сквозь щели и окошко за козлами. Корфелиот поднялся с подстилки и, прищурившись, смотрел наверх, пытаясь разглядеть Глинет в темной листве. «Слезай! Пора ехать!» «Не слезу!» «Как хочешь, уеду без тебя!» Корфелиот взял двуглавых лошадей под узцы и подвел к дышлу. Лошади стояли, дрожа и вскапывая землю когтями. Новый хозяин вызывал у них отвращение. Глини следила за приготовлениями с нарастающей тревогой. Корфелиот тоже следил за ней краем глаза. Наконец он позвал: «Слезай и заходи в фургон, или я вытащу Друна и задушу его у тебя на глазах. Потом я залезу на дерево, накину петлю, потяну за веревку и сломаю ветку, на которой ты сидишь. Может быть, я тебя поймаю, а может быть и нет. Ты упадешь и ушибешься. Так или иначе, ты у меня в руках, и я могу сделать с тобой все, что хочу. Если я слезу, вы ко мне опять пристанете». «По правде говоря, у меня уже нет настроения», — ответил Корфелиот. «Твое хилое маленькое тело не стоит таких усилий. Слезай! Сначала выпустите Друна». «Зачем?» «Я вас боюсь». «Чем он тебе поможет?» «Он что-нибудь придумает. Вы его не знаете». Корфелиот распахнул дверь фургона. «Выходи, гаденыш!» Друн прислушивался к утренней беседе с безумной радостью. Судя по всему, Глинет удалось ускользнуть из объятий Корфелиота. Притворяясь слепым, он нашел дверной проем на ощупь и спустился по лесенке, с трудом сдерживая возбуждение и торжество. Как прекрасен был этот мир! Зеленые деревья, благородные черные кони. Он никогда раньше не видел фургон доктора Фиделиуса, весело разукрашенный, высокий, причудливых пропорций. А с дерева спускалась Глинет, милая, грациозная Глинет, хотя теперь она побледнела от испуга и усталости, а в ее русых локонах запутались сухие сучки и дубовые листья. Друн стоял у фургона, изображая, что смотрит в пространство. Корфелиот бросил внутрь свою походную постель. Друн украдкой наблюдал за ним. Так вот он какой, его враг. Друн почему-то думал, что Корфелиот значительно старше и с прыщавым носом, но ясноглазый герцог был красив, как античная статуя. «Фургон», — приказал Корфелиот, — «быстро, оба!» «Сперва коты должны прогуляться», — воскликнула Глинет. «И что-нибудь съесть, я нарежу им сыра». «Если у тебя есть сыр, давай его сюда», — сказал Корфелиот. «Коты могут жевать траву, а сегодня вечером, вполне возможно, мы будем хлебать рагу с кошатиной». Глинет ничего не ответила и отдала герцогу сыр. Коты прогулялись и не хотели возвращаться. Глинет пришлось прибегнуть к самым суровым выражениям, чтобы убедить их в необходимости залезть обратно в корзину. И снова фургон покатился на юг. Внутри Друн сообщил: «Я могу видеть. Ночью пчелы вылетели у меня из глаз. Они не хуже, чем раньше. То есть мои глаза, а не пчелы». «Тихо!» — приложила палец к губам Глинет. «Это чудесно! Но Корфелиот не должен об этом знать. Он хитрый и замышляет всякие пакости». «Я больше никогда не буду унывать», — сказал Друн. «Что бы ни случилось, я всегда буду вспоминать о том времени, когда мир погрузился во тьму». «Я чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы фургоном правил кто-нибудь другой», — пожаловалась Глинет. «Мне пришлось всю ночь просидеть на дереве». «Если он посмеет к тебе прикоснуться, я разрублю его на куски», — пообещал Друн. «Не забывай, я теперь все вижу». «Может быть, рубить его на куски пока не придется. Надеюсь, сегодня вечером его мысли будут заняты другими вещами. Наверное, Шимрад нас уже ищет. Он не может быть далеко». Фургон катился на юг и через час после полудня прибыл в рыночный поселок Онриот, где Карфилиот купил хлеба, сыра, яблок и кувшин вина. В центре городка Икнильский путь пересекал восточно-западную дорогу. Карфилиот повернул на запад, заставляя лошадей бежать все быстрее, словно он тоже ожидал неизбежного появления Шимрада. Храпя и встряхивая гривами, то опуская головы к самой земле, то высоко их вскидывая, огромные черные кони тянули фургон на запад, упираясь в землю мягкими тигровыми лапами. Фургон громыхал, подпрыгивая на рытвинах и раскачиваясь на длинных многослойных рессорах. Карфилиот время от времени стегал бичом блестящие от пота черные лошадиные зады, и каждый раз кони ржали и яростно мотали головами. «Не давай волю рукам!» — кричали они. «У тебя в руках поводья, и мы их слушаемся, потому что такова природа вещей. Но не позволяй себе слишком много, а не то мы повернемся и опрокинем фургон и отшвырнем тебя огромными черными ногами, затащим тебя в канаву и втопчем в землю. Смотри же, не давай волю рукам!» Но Карфилиот не понимал язык лошадей и пользовался бичом по своей прихоти. С каждым ударом лошади вскидывали головы, и с каждым ударом им все труднее было задерживать бешенство. Вечером фургон проезжал мимо летнего дворца короля Дюэля. Сегодня король развлекался карнавальной процессией под названием «Фантазия в перьях». С утонченным изяществом, воспитанным годами практики, придворные мужского пола украсили себя черными и белыми перьями, изображая морских птиц. Дамы, которым позволялись дополнительные вольности, прогуливались по ярко-зеленому газону в экстравагантных птичьих костюмах из перьев страуса, белоснежной цапли, лирохвоста, павлина и веспреля. Некоторые предпочитали бледно-зеленые тона, другие — вишневые, розовато-лиловые или золотисто-охряные. Гамма цветов поражала сложностью и великолепием. Больше всех наслаждался этой чарующей взоры картиной сумасшедший король Дюэль, выседавший на высоком троне в пунцовом костюме птицы-кардинала, создававшем единственное красное пятно на палитре карнавала. Король с энтузиазмом расточал похвалы и комплименты, указывая крылом на вызывавшие его восхищение наряды. Вспомнив предыдущую встречу с королем-орнитологом, Карфилиот потянул поводья на себя. Фургон остановился. Поразмышляв минуту-другую, герцог спустился с козел и приказал Глинет выйти на дорогу. Она получила от него инструкции, не допускавшие ни возражений, ни двоякого истолкования. Глинет опустила боковую панель фургона, служившую сценическим помостом, и вынесла корзину. Друн стал играть на свирели, ученые коты принялись плясать под музыку. Дамы и господа в роскошных перьях приблизились, чтобы посмотреть на представление. Они смеялись и хлопали в ладоши. Некоторые направились к королю, чтобы привлечь его внимание к невиданным трюкам. Через некоторое время Дюэль спустился с трона и широкими шагами направился по газону к дороге, чтобы полюбоваться на спектакль. Улыбаясь и кивая, он, однако, соблаговолил высказать критические замечания. Невозможно отрицать заметны изобретательность и терпеливая дрессировка. Забавное зрелище. Ха! Взгляните на это сальто мортале. Черный кот отличается выдающимися акробатическими способностями. Тем не менее, не следует забывать, что, несмотря на все их достоинства, исполнители относятся к семейству кошачьих. В связи с чем можно было бы поинтересоваться, почему мы не видим танцующих птиц? «Ваше Величество, танцующие птицы находятся в фургоне», — отозвался Карфилёт. «Они слишком драгоценны и редки, чтобы показывать их каждому встречному». Сумасшедший король Дюэль надменно поднял голову. «Таким образом, вы относите царственную особу к числу встречных, как вы позволили себе выразиться? Ни в коем случае, Ваше Величество, мы приглашаем вас и только вас полюбоваться на невиданный спектакль внутри фургона». Смилостивившись, Дюэль прошествовал к задней двери фургона. «Один момент, Ваше Величество». Карфилио закрыл боковую панель, бесцеремонно сбросив внутрь котов и корзину, после чего вернулся к королю. «Глинет, Друн, полезайте внутрь», — приказал он. «Подготовьте птиц к присутствию Его Величества. А теперь, сир, осталось только подняться по этим ступенькам и зайти внутрь». Плотно закрыв дверь на засов за спиной короля, Карфилиот вскочил на козла и погнал лошадей бешеным галопом. Дамы в перьях в замешательстве смотрели вслед. Стражники пробежали несколько шагов по дороге, но пышные черно-белые плюмажи затрудняли их передвижение. Уныло опустив крылья, они вернулись на газон перед летним дворцом, пытаясь понять, что же в конце концов произошло. Запертый в фургоне Дюэль выкрикивал приказы. «Остановитесь немедленно! Здесь нет никаких птиц! Вы дорого поплатитесь за эти шутки!» Обернувшись, Карфилиот громко ответил королю, продолжая стегать лошадей. «В свое время мы остановимся, Ваше Величество, и тогда мы подробно обсудим тот роскошный букет перьев, которым вы соблаговолили украсить мою задницу». Король Дюэль замолчал и всю оставшуюся часть дня просидел в углу на скамье. Время от времени он беспокойно топорщил перья и тихо кудахтал. Вечерело, а на юге показалась серая гряда низких холмов. Вдоль северного горизонта вытянулась языком темная полоса Тантривальского леса. Избы попадались все реже, ландшафт становился диким и печальным. Перед заходом солнца Карфилиот повернул фургон на луг, к небольшой роще вязов и буков. Как прежде, герцог распряг лошадей и пустил их пастись на длинной привязи, пока Глинет готовила ужин. Король Дюэль отказался выходить из фургона, а Друн, еще притворявшийся слепым, присел на ствол упавшего дерева. Глинет принесла сумасшедшему королю миску супа и хлеб с сыром, после чего села рядом с Друном. Они стали тихо разговаривать. Друн заметил. «Карфилиот притворяется, что он на тебя не смотрит, а на самом деле не сводит с тебя глаз. Друн, не делай ничего безрассудного. Он может нас убить, но это еще не самое худшее, что он может сделать». Друн процедил сквозь зубы. «Я не позволю ему тебя тронуть, только через мой труп. Я кое-что придумала», — прошептала Глинет. «Не беспокойся и не забывай, что ты еще слепой». Карфилиот поднялся на ноги. «Друн, вступай в фургон». «Я хочу остаться с Глинет», — упрямо ответил Друн. Карфилиот схватил его за руки и, не обращая внимания на пинки, швырнул в фургон, после чего закрыл дверь на засов. Повернувшись к Глинет, герцог сказал: «Сегодня тебе некуда залезть, деревья слишком далеко». Глинет отступила на пару шагов. Карфилиот приблизился на три шага. Глинет быстро отошла к двуглавым лошадям и сказала им: «Друзья, этот мерзавец гонит вас круглые сутки и хлещет бичом по вашим спинам. Вы его видите?» «Конечно, видим. Мы смотрим восемью глазами одновременно». Наклонив голову на бок, Орфириот медленно приближался. «Глинет, взгляни на меня». «Незачем мне на вас смотреть», — отозвалась Глинет. «Уходите, или лошади вас затопчут». Остановившись, Орфириот покосился на двуглавых лошадей. На выпученные белки глаз, на взъерошенные гривы, растягивая губы, лошади показывали длинные острые клыки, раздвоенные на концах. Одна из лошадей вдруг поднялась на дыбы и выставила в сторону Орфириота когтистые передние лапы. Герцог отшатнулся, отошел ближе к фургону и стоял, поглядывая из-под лобья на Глинет и на лошадей. Лошади опустили гривы, стянули когти и снова начали щипать траву. Глинет заделала несколько шагов к фургону. Орфириот бросился к ней. Глинет остановилась. Лошади подняли головы и угрожающе посмотрели на герцога. Их гривы снова взъерошились. Раздраженно махнув рукой, Орфириот взобрался на козлы. Глинет открыла заднюю дверь фургона. Они с Друном устроили постель, и ночью их никто не беспокоил. Пасмурным утром стал моросить мелкий дождь, временами переходивший в ливень. Фургон проехал через Помпероль в западный Даот и углубился в Тантривальский лес. Сгорбившись на козлах, мокрый Карфилю отгнал лошадей, в злобном молчании осыпая их спины частыми ударами бича. Черные лошади с пены у рта мчались через лес. К полудню Карфилюд свернул с дороги на малозаметную просеку, поднимавшуюся по склону каменистого холма, и подъехал к Фароли, восьмиугольной многоэтажной усадьбе чародея Тамурелла. Три пары невидимых рук выкупали Карфилюта, намылив его с головы до ног пенистым душистым соком канифаса. Кожу его выскребли лопаткой из белого самшита и промыли теплой лавандовой водой. Его усталость превратилась в не более чем истомленную апатию. Герцог надел черную блузу с малиновой вышивкой и халат, отливавший темным золотом. Невидимая рука подала бокал гранатового вина. Он его выпил, после чего размялся, потягивая красивые холеные ноги, как сонное животное. Некоторое время он стоял, размышляя над тем, как лучше всего вести себя с Тамурелло. Многое зависело от настроения чародея, от того, в каком состоянии, деятельном или праздном, Орфириот застал владельца усадьбы. На этих настроениях можно было и следовало играть, как музыкант играет на струнах. Наконец герцог покинул свою комнату и присоединился к Тамурелло, центральной гостиной, окруженной со всех восьми сторон высокими стеклянными панелями, позволявшими обозревать сверху лесной покров. Тамурелло редко появлялся в естественном виде, предпочитая выбирать какой-нибудь из десятков обличий, находившихся в его распоряжении. Орфириот наблюдал множество его превращений, более или менее обманчивых, но всегда запоминающихся. Сегодня вечером Тамурелло явился в образе старейшины Сильванов в аквамариновой мантии и венце из серебряных полумесяцев с белоснежной шевелюрой, бледно-серебристой кожей и зелеными глазами. Орфириот видел его таким раньше, и ему не слишком хотелось приспосабливаться к чрезмерной чувствительности восприятия и деликатной точности формулировок этого воплощения. Каждый раз, когда он имел дело со старейшиной Сильванов, Орфириот напускал на себя молчаливую самоуверенность. Сильван поинтересовался его самочувствием. «Ты освежился, я надеюсь?» «Несколько дней мне пришлось терпеть множество неудобств, но теперь я начинаю приходить в себя». Воплощение в аквамариновой мантии с улыбкой взглянуло в окно. «Неприятности, о которых ты упомянул, явились для меня любопытной неожиданностью». Орфириот ответил безразличным тоном. «Всю эту историю устроила Мелангти». Сильван снова улыбнулся. «Ты ее никак не спровоцировал?» «Разумеется, нет. разве ты или я когда-нибудь кого-нибудь провоцировали? Изредка. Но каковы будут последствия? Надеюсь, дело обойдется без последствий. Ты еще не принял окончательные решения? Мне нужно подумать. Правильно. В таких ситуациях необходима предусмотрительность. Приходится учитывать и другие соображения. Я пережил несколько разочаровывающих потрясений. Ты помнишь мою вылазку в Трильду? Разумеется. Шимрад высадил Рукхальта, благодаря чертовым больным коленям этого болвана. Рукхальт, конечно же, выболтал мое имя. Теперь Шимрад намерен мне отомстить. Но я захватил заложников и нарушил его планы. Старейшина Селивана вздохнул и покрутил в воздухе пальцами. Полезность заложников сомнительно. Если они умрут, тебя ждут дальнейшие неприятности. Кто твои заложники? Мальчишка и девчонка, слонявшиеся в компании Шимрада. Мальчишка ловко играет на свирели, а девчонка умеет говорить со зверями. Тамурелла поднялся на ноги. «Следуй за мной». Они прошли в кабинет чародея. Тамурелла взял с полки черный ларец, налил в него чистой воды и добавил в нее несколько капель светящейся желтой жидкости, после чего в толще воды на различных уровнях появились переливчатые серебристые пленки. Раскрыв переплетенный в кожу либром, чародей нашел в нем имя Шимрад. Строго соблюдая следовавшие за этим именем инструкции, Тамурелла приготовил темную жидкость и добавил ее к содержимому ларца, после чего наполнил полученной смесью чугунный цилиндр высотой 6 дюймов и 2 дюйма в диаметре. Плотно закрыв верхний конец цилиндра стеклянной крышкой, он приложил цилиндр к глазу наподобие подзорной трубы. Через некоторое время он передал цилиндр Карфилиоту. «Что ты видишь?» Глядя сквозь стекло, Карфилиот увидел 4 всадников, скачущих галопом по лесу. Одним из всадников был Шимрад. Других герцог не узнал, судя по внешности, это были какие-то рыцари или наемники. Он вернул цилиндр чародею. Шимрад, сломя голову, скачет в лесу с 3 сообщниками. Тамурелла кивнул. «Они прибудут через час, если не раньше. И что потом? Шимрад надеется найти тебя здесь, в моей компании, что даст ему возможность пожаловаться Мургену. Я еще не готов к открытому столкновению с Мургеном. Если Мурген вынесет тебе приговор, он будет неизбежно приведен в исполнение. Значит, мне нужно бежать?» «И немедленно». Карфилиот возбужденно расхаживал взад и вперед. «Хорошо. Если не остается другого выхода, я так и сделаю. Но ты должен предоставить мне средства передвижения». Тамурелла поднял брови. «Ты намерен оставить у себя подопечных Шимрада? Зачем я стал бы их отпускать? Это ценные заложники. Я обменяю их на заклинание, раскрывающее сверток с инструментарием Шимрада, и на его обещание больше не заниматься этим делом. Если хочешь, можешь передать ему мои условия». Тамурелла неохотно согласился. «Что поделаешь? За все в этом мире приходится платить. Пошли». Они вышли из усадьбы и направились к фургону. «Еще одно соображение», — продолжал Тамурелла. «Шимрад тоже поставил условие, связавшись со мной перед твоим приездом, и я не могу его не выполнить. Я настоятельно рекомендую тебе, по сути дела требую, никоим образом не травмировать и не унижать заложников, не подвергать их побоям или насилию, мучениям, дурному обращению, оскорблением или преследованием, а также не вступать с ними в какое-либо телесное соприкосновение. Не позволяй другим подвергать их такому обращению. Не содержи их в условиях, причиняющих им ущерб или неудобства. С твоей стороны не должно быть никакого содействия или попустительства, выражающихся поступками, словами или отсутствием оных, намеренными или непреднамеренными, приводящими к какому-либо несчастному случаю, нежелательному инциденту или неблагоприятному стечению обстоятельств, жертвами которого оказались бы твои заложники. Ты несешь ответственность за обеспечение их безопасности и охрану их здоровья. Предоставляй... «Довольно, довольно!» — гневно воскликнул Карфилет. «Суть твоих замечаний предельно ясна. Мне придется обращаться с двумя ублюдками, как с почетными гостями». «Совершенно верно. У меня нет ни малейшего желания расплачиваться за нанесенный тобой ущерб, за твои легкомыслие, похоть, проказы и мстительность». Шимрад пользуется доверием Мургена и предъявил эти требования. Карфилио с трудом сдерживал бушевавшие в нем чувства. Он резко сказал: «Я понял твои указания, они будут выполнены». Тамурелло прошелся вокруг фургона, натирая обода колес талисманом из голубого нефрита. После этого он перешел к лошадям и, поднимая их лапы по одной, натер их подошвы тем же камнем. Лошади напряглись и дрожали от его прикосновений, но чувствовали его чудовищную власть и притворялись, что его не видят. Тамурелло прикоснулся голубым нефритом к головам, бокам, ягодицам и животам черных лошадей, после чего провел камнем по всем четырем панелям стен фургона. «Готово. Поезжай и торопись. Шимрад скоро будет здесь. Лети, лети высоко. Лети в Тинценфюрель!» Карфилиот вскочил на козлы и взял в руки поводья. Попрощавшись с Тамурелло взмахом руки, он щелкнул бичом. Лошади рванулись вперед и в воздух. Фургон доктора Фиделиуса, раскачиваясь, полетел на запад высоко над кронами деревьев. Лесные твари с удивленным почтением поднимали глаза, взирая на двуглавых черных коней, скачущих по небу, и на влекомый ими невесомый громоздкий разукрашенный фургон. Через полчаса к усадьбе Фароли подъехали четыре всадника. Спешившись, они пошатывались от усталости, раздраженные и подавленные тем, что, судя по показаниям непогрешимого компаса, снова опоздали. Из усадьбы вышел мажордом. «Что вам угодно, благородные господа?» «Извести Тамурелло о нашем прибытии», — сказал Шимрад. «Как изволите о вас объявить?» «Тамурелло нас ожидает». Мажордом откланялся. В одном из огромных окон Шимрад заметил движение какой-то тени. «Он наблюдал за нами и слушал нас», — сказал волшебник своим спутникам. «Теперь он решает, в каком обличье ему следует перед нами явиться». «Странная жизнь у колдунов», — заметил Каргус. «Он стыдится своего собственного лица?» — удивился Йейн. Медленно, шаг за шагом из теней к ним приблизился высокий человек. На нем была облегающая кольчуга, настолько мелкая, что отдельные элементы были практически невидимы. Килт из сине-зеленого шелка, шлем его увеличивали три высоких шипа, напоминавших рыбий плавник. Лицо его закрывало вуаль из серебряных цепочек. Остановившись примерно в 10 шагах, безликий рыцарь сложил руки на груди и произнес: «Я Тамурелло». «Ты знаешь, зачем мы здесь? Приведи Карфилиота и двух похищенных им детей». «Карфилиот приезжал и уехал». «Значит, ты его сообщник и разделишь его наказание». Из-за серебряной вали послышался тихий смех. «Я Тамурелло. Мои поступки не подлежат похвале или осуждению. В любом случае, твоя ссора с Карфилиотом не имеет ко мне никакого отношения». «Тамурелло, у меня нет ни времени, ни желания выслушивать пустую болтовню. Ты знаешь, что от тебя требуется. Приведи сюда Карфилиота. Пусть отдает похищенных детей и мой фургон». На этот раз Тамурелло ответил более глубоким, звучным голосом. «Угрозы могут исходить только от того, кто способен их осуществить». «Снова пустая болтовня. В последний раз прикажи Карфилиоту вернуться». Это невозможно. Ты содействовал его побегу, следовательно, ты несешь ответственность за Глинет и Друна. Тамурелла молча стоял, сложив руки на груди. Четверо приезжих чувствовали, что чародей изучает их из-за занавеса серебряных цепочек. Наконец-то Мурелла сказала: «Я слышал все, что вы сказали. Можете больше не задерживаться». Шимра, Тейлос, Каргус и Йейн вскочили в седло и поехали прочь. На краю просеки они задержались и обернулись. Тамуриэлла уже вернулся в усадьбу. Шимра сказал упавшим голосом: «Ну вот, теперь придется выковыривать Карфилиота из Тинценфюреля. По меньшей мере, Глинет и Друн в безопасности». «Нельзя ли попросить Мургена вмешаться?» — спросил Эйлос. «Это не так просто, как может показаться. Так как Мурген сдерживает других чародеев строгими ограничениями, он вынужден столь же строго ограничивать самого себя». «Я не могу больше ждать», — сказал Эйлос. «Мне нужно вернуться в Тройсинет. Если король Оспера умер, я уже опоздал».